Глава 26. Меня мгновенно окинули пронзительным взглядом прищуренных глаз. Пухлые губки задергались, вот один угол поехал вверх, оголив мелкие белые зубы. И не свет лился уже из них, а злость искрами пробивала меня насквозь. И уже не казалась Елена, писаной красавицей, будто сбросила на миг маску. Вот только мужчины ничего не замечали. «Опасная штучка», — невольно насторожилась я. «Надо держаться от нее подальше». «Райан, ты, наверное, шутишь? Какая невеста?» Мелодичный голосок задрожал, прекрасные глаза наполнились влагой. «А тогда кто я?» На миг повисла напряженная пауза. «Невеста?» — понесся шепоток по рядам зевак. «Откуда взялась? Не может быть такая заморашка невестой его светлости!» «А ты моя любимая?» — засмеялся Райан и приобнял девушку за плечи. «Райан, нельзя же так!» — ахнула леди Василина и недовольно покачала головой. «Фу, напугал как!» — выдохнула и Елена. «Это же невинная шутка!» Красавица рассмеялась, легонько стукнула жениха по плечу изящной ручкой, упакованной в кружевную перчатку, и повисла у него на сгибе локтя. «Леди Василина, можно я украду вашего сына? Я так соскучилась!» «Ах, Елена, проказница!» Дама оглянулась, заметила Харди. «А ты, молодой человек, поедешь со мной!» Мать Райана протянула ладонь, кучер, застывший в полупоклоне, помог ей подняться по ступенькам. Она нырнула в экипаж и помахала всем из окна. Харди скрылся за ней. Пара скакунов тут же рванула с места. Я во все глаза смотрела на происходящее. Только мне было не до смеха. Внутри все сжалось от обиды. Мне показалось, что этот хозяин, его мать и возлюбленная просто потешаются над нами. Нас будто не существовало, растворились в тумане острова. Райан помог Елене забраться в карету и приказал кучеру. «Трогай!» Колеса его экипажа застучали по деревянному помосту. Следом поскакал отряд гвардейцев. Мы с Бри и Гленом удивленно переглянулись. «И что дальше делать?» — тихо спросил подавальщик. Вокруг нас стояла недружелюбная толпа. Горожане разглядывали нас, словно неведомых зверюшек. И еще бы. Я своим красным отекшим лицом, исцарапанными руками и мужской потрепанной одеждой походила сейчас на нищенку, которая вышла на площадь за подаянием. «Возвращаемся на корабль», — пожала плечами я. «Нам здесь не рады». И тут меня тронули сзади за локоть. Я испуганно обернулась. «Девушка», — обратился ко мне старичок с белой бородой, одетый в строгую ливрею. «Прошу сюда». Он показал на скромный экипаж, стоявший у пристани. «Без друзей никуда не поеду». Я упрямо поджала губы. «Вас приглашает в гости его светлость». «Одну?» «Ну...» «Тогда мы возвращаемся на корабль». «Подождите минутку», — попросил старичок. Он поднял руку. На нее мгновенно опустилась ворона, похожая на мою каркушу, только с бубенчиком на шее. Откуда она взялась, я не поняла, но уточнять не стала. Белобородый что-то пошептал в колокольчик. Крикнула птица и сорвалась с места. Не успела я ничего спросить, как ворона вернулась. Теперь она села на плечо старичка, колокольчик зазвенел. «Все понял», — слуга посмотрел на нас. «Господин Райан приглашает всех вас в гости». «Вот это уже другое дело», — потер ладони Бри. «Вообще-то за ним должок. Кинуть меня решил. Не выйдет». Он приосанился, важно пошел за стариком. Мы с Гленом поплелись следом. «Интересно, что это было? Какое-то местное переговорное устройство?» — размышляла я. «Ворона-передатчик?» Ответа не было, поэтому я просто глазела по сторонам. Коляска ехала по широкой и очень чистой улице. по обе стороны которой стояли большие дома. Некоторые из них имели в высоту 3-4 этажа. В клиросе, куда я попала после перемещения, самые высокие особняки имели только 2 этажа, да и такие дома были только у богатых горожан. Мы проезжали мимо таверн с огромным количеством гостей, мимо постоялых дворов, рыночных рядов. Жизнь в этом городе била ключом. Я видела купцов, одетых необычно, шатры, лавочки и палатки. Воздух внезапно прорезал звук труб. Люди сорвались с мест и куда-то побежали. «Что с ними?» — спросил Бри. «Ее светлость объявила о празднике в честь возвращения сына. Сегодня город гуляет». «А как называется ваше государство?» — поинтересовалась я. «Страна называется Мармейн, но вряд ли вы о ней слышали. У нас на острове очень ограниченная жизнь. Мы приехали, госпожа». Я выглянула в окно. Экипаж стоял у высоких ворот. Вот створки тяжело открылись. Несколько караульных потянули их в стороны. Колеса застучали по каменной мостовой и въехали на Дворцовую площадь. Ее по периметру окружали роскошные здания, украшенные башенками, резными карнизами, колоннами. Башенки венчали золочёные купола, нестерпимо блестевшие на солнце. Здесь вообще было много сияния и блеска. Прямо перед нами тянулась ввысь широкая лестница. Ее перила на равном расстоянии разделяли приземистые столбики, на которых стояли статуи. Я уже подпрыгивала от нетерпения, так хотелось поближе рассмотреть каждую скульптуру. «Как красиво!» — невольно вскрикнула я. Но экипаж свернул в боковой проход и остановился у скромного дома. Старичок спрыгнул на землю, подал мне руку. «Добро пожаловать в Шалло, госпожа!» Старичок шустро побежал вперед, мы заторопились за ним. В этом доме не было никакой роскоши. Деревянная обивка стен, полы из шлифованного камня, простые драпировки. И люди сновали вокруг в униформе. На девушках красовались серые туники поверх белой рубашки с широкими рукавами. Немного оживлял вид длинный фартук, отделанный кружевом. Волосы, тщательно расчесанные на пробор, лежали прядка к прядке. Мне даже показалось, что они смазаны маслом. А на шее они были собраны в тугой пучок. Мужчины одевались более разнообразно. Тяжелые мундиры охраны крест-накрест перетягивали перевязи для меча и ножа. Домашние слуги щеголяли в темных туниках, перепоясанных простым ремнем, а те, кто забегал со двора, носили коричневые и синие камзолы. «Нас какой-то двор не привели», — проворчал сквозь зубы Бри. Сначала его глаза блестели любопытством, а теперь погасли. Он явно не ожидал такую встречу. «А ты думал, чужаков встретят с фанфарами?» — съязвила я. Хотя тоже пребывала в полном недоумении. Все же я присланная королем невеста, местные жители могли бы отнестись с уважением. «А что такое фанфары?» «Ну, приветственные трубы». «Так трубы же были». «Были. Но не для нас». Мы зашли куда-то в глубину здания. Вернуться назад я бы уже и не смогла. Столько поворотов мы сделали. Даже воздух изменился. Сначала он казался сухим и свежим, а сейчас стал влажным. Стены коридора, где мы шли, покрывала небольшая морось. Старичок остановился перед массивной дверью. Мы чуть не налетели на него от неожиданности. «Леди Лили, вам сюда!» Он отошел в сторону. Бри схватился за ручку двери, но старик шустро закрыл створки спиной. «Я проверить хочу, а вдруг вы думаете ее убить?» — грозно заявил Бри. «Не понял вас, господин». Старичок удивленно поднял брови. «Кто кого хочет убить?» «Ну, мы привезли невесту из королевства, а у вас тут своя есть. Одна из них точно лишняя». «Посмотрите». Слуга толкнул дверь, та раскрылась. «Это купальня для дам. А вам, господа, нужно пройти вон туда». С легкой улыбкой он показал на дверь на противоположной стороне. «Что, Съел? Или ты мне спинку хочешь потереть?» «А можно?» — оживился Бри. Я высунула ему язык, поднырнула под руку и вошла в комнату. Дверь за мной захлопнулась. Я не успела даже осмотреться, как на меня набросились три горничные. Я захлопала ресницами от удивления. Девушки поразительно походили друг на друга. Все русоволосые, с одинаковыми прическами и в одинаковых нарядах. Они казались близнецами. «Барышня, прошу сюда». Одна из девушек, милашка с раскосыми глазами, показала мне на скамейку. Я села, и тут началось волшебство. Меня раздевали, тормошили, мяли, терли пенными мочалками. Я только пищала от восторга и удовольствия, сидя в глубокой лохани, заполненной ароматными лепестками роз. Потом были сушка, растирание и разминание усталых мышц. И, наконец, массаж с маслами. «О, небеса! Как здорово!» — стонала я под умелыми пальцами мяльщиц. У барышни была трудная дорога. Чертовски трудная. Закончив с косметическими процедурами, служанки приступили к процессу одевания. Впервые я почувствовала себя настоящей леди, млела от восторга и наслаждения. Тонкое шелковое белье буквально обнимало мое тело, и оно таяло, словно обласканное нежными пальцами любовника. Это был экстаз, нирвана, блаженство. «Барышня сегодня будет почетной гостьей на балу», сказала другая горничная, рослая девушка с такой тонкой талией, что хотелось измерить ее ладонями. «Я сделаю вам прическу, как у леди Елены. У вас прекрасные волосы». Действительно, чем Лили могла смело гордиться, это волосами. Длинные, шелковистые и очень послушные. Они складывались и в косу, и в любую дулю, которую я для них придумывала. Горничная примерно час колдовала над моими волосами, а я наслаждалась вкуснейшим чаем и воздушными плюшками. И еда была такой восхитительной, что я всхлипнула, а потом слезы сами покатились по лицу. Сидя с закрытыми глазами, я представляла, что я дома. Чужой мир мне только приснился, просто кошмар оказался слишком реалистичным. «Госпожа!» — всполошились служанки. «Я сделала вам больно?» — испугалась горничная, которая занималась прической. «Нет, что вы!» — я закрыла лицо руками и теперь по-настоящему разрыдалась. «Просто мне уже давно так хорошо не было. А еще я вспомнила о доме». «Вы из королевства, которое находится за морем?» — спросила милая блондиночка. Спросила и сжалась, будто в ожидании удара. «Да, оттуда». «Но...» Горничные переглянулись. «Спрашивайте, не бойтесь». «Говорят...» Третья девушка, розовощёкая пышка, снизила голос до шепота. «Там люди ходят по улице с козьими ногами». Развеселилась я. «Нет, ноги обычные. Зато у вас на шее ворон висят колокольчики. Что это?» «А, это переговорники», — махнула рукой пышка. «У всех есть». «Здорово. А в вашем королевстве такого нет?» «Нет». «А еще говорят, что король страшный, как смертный грех. Он все время на нас войной идет». «Точно. Спасибо заклятию русалки, оно не пропускает». «Ой, а как вы попали в наши воды?» Девушки разговорились. Они забросали меня вопросами, но ответить я не успела. Дверь отворилась, и вошла высокая представительная дама. Горничные моментально отбежали в сторону, выстроились в ряд и поклонились. Дама окинула нас суровым взглядом, задержала его на мне. В ее глазах мелькнуло удивление. «Прищались сороки. Проводите леди Лили в швейную мастерскую, платье уже готово». Девушки накинули мне на плечи халат и потащили куда-то. Я полностью потеряла ориентацию, запуталась в коридорах и проходах, и когда наконец-то оказалась на месте, даже облегченно выдохнула. Мы находились в швейной мастерской, но никаких машинок здесь не было, Везде порхали птички с нитками в клювиках. Особенно много их скопилось в одном углу. «Тири, на место!» — приказала дама, и птахи мгновенно исчезли. Я хотела посмотреть, куда они полетели, но швеи расступились, и я ахнула. «О, небеса! Какая прелесть!» Передо мной на распорках висело невероятной красоты платье. «Барышня Лили, позвольте ваш халат».